Алло. Ну, алло, алло. Алло, здравствуйте, это Парашный дед? Парашный дед, да. Здравствуйте. А, меня Селиндипт зовут, я очень хотела бы с вами познакомиться. Вы не против? Не против. Когда вы не будете ругаться? А я не буду ругаться, обещаю. Ну. Как ваши дела? Плохо. Почему? Потому что пенсию никак не могу получить. А в чем проблема? Почему не можете? Ну как? Ну, это объяснение только с глазу на глаз. А не по телефону. То есть вы хотите, чтобы я пришла к вам? Приходите. Да? Да. Ну, я как-нибудь обязательно выберусь и приеду. Я просто в Москве живу. В Москве даже? Да. Ой, далеко выбираться вам. А да. Я-то в Омске. Ну, я понимаю. Видите как. Ну, я обязательно как-нибудь выберу выходной и приеду к вам. Да не, вы не выберете. Это надо сколько? Трое суток езды? Трое. Я думаю, что... Ну, хорошо, ладно, тогда давайте вы мне расскажете по телефону, раз я не могу до вас добраться. Что у вас с пенсией-то? Да ну, проезжайте, да, объясню. Понятно. А так это трое суток езды, так тут объяснений по телефону не хватит. Понятно. Ну а так вообще, как у вас жизнь, кроме этой проблемы? Есть еще какие-нибудь? Вот так-то ничего. Ничего. Один да один. Один да один. Да. Знаете, я вот очень люблю мужчин, так сказать, сами понимаете, мужчина это как вино, с годами только лучше и лучше. Вот. Да. Я очень люблю мужчин, которые постарше. Вот, поэтому... Один, да. А вот, может быть, нам кто сами... Кто там вас еще разговаривает-то? У нас никто не разговаривает. Да не, я слышу. Это птицы на улице поют. У вас тепло да сейчас? Это не птицы. Это кто-то там птичка с мужским голосом поет. Нет, вы не правы, я одна дома. У меня здесь нет птички с мужским голосом. Я тоже одна, как и вы. Скажите, пожалуйста, а какое у вас семейное положение? Ну, какое семейное положение? Я один. А это две внучки, дочка, сын и внук. А жены у вас нету? Нету, давно уже, давно. Ну, а это у вас репродуктор так говорит, да? Я не знаю, какой репродуктор. Может, потому что я из Москвы? Может быть. Видите, я тоже одинока. Я чую. Я чую, очень внимательно чую. Что вы чуете? То, что вы тоже одинокая. Заскучавшая. Да, действительно. А что, в Москве там нельзя найти? Ну, вы сами знаете, в Москве только наркоманы, да пьяницы. Ну. В Москве большие деньги, в Москве большие возможности, поэтому мужчины, соответственно. А я то не сильно наркоманом, я не занимаюсь, никогда не занимался. А это так, правильно. Выпиваю это, ну это, когда вместе будем жить, так я и это даже прекращу. Мне уже так предлагаете вместе жить? А? Заманчиво. Да не, это я уже на эту тему, это, ну мне год-то много. Ну, я думаю, что все еще функционирует же, вы же все равно мужчина. Да мужчина, мужчина. Мне уже 73 года. Ну, мужчина с годами — это как вино, только лучше и лучше. Да. Дай Бог, что у вас такие понятия. Почему? Это прекрасно, когда у вас такие понятия. Но я что-то за собой не замечаю. Чего не замечаете? Ну, лучше? То, что мне женщина не подваливает. Не подваливает. Знаете, что такое слово «не подваливать»? Нет, не знаю. Скажите, пожалуйста. Ну вот, это значит, я не подхожу для женщин. Почему? Ну, я же говорю, мне 73 года, а там надо, чтобы была пупырка, чтобы стояла. Она что, не стоит? А если не стоит? Но у вас она не стоит? Ну, если вы моть заставите, моть подымется, а моть и нет. Ну, вы знаете, я считаю, что это проблема прежде всего женщины, если не стоит. Она должна как-то стимулировать это. Стимулировать, да. Это прежде всего женщина. Я в этих делах разбираюсь, дай Боже. Просто понимаете, как бы если стимулировать, то все обязательно поднимется. Вот. Я лично скажу. Я детдомовский, я так что с 5 лет в детдоме. Так что я на эту тему не слишком падкий был. Ну все, на эту тему закончили разговор. Дальше, что вы хотели? Почему закончили? Что значит я хотел? Я вообще-то знакомлюсь с вами, мне было бы очень приятно. Да, я тоже, голосок-то приятный у вас-то. Спасибо. Вот видите, уже это очень хорошо, что и вам, и мне приятно. Это уже очень хорошо. Ну, у меня-то грубоватый. Вы слышите же? Ну, нет. У вас очень хороший, мускусный голос. Мужественный. Интересного мужчины. Не, если вы серьезно с Москвы, то очень далеко вы забрались. Ну, там поближе можно быстрее найти. Нет, я не хочу ближе, я не ищу легких путей. А вы что, в Москве, что у вас, квартиры нету или что там, или ну, какая почему? Еще проблема? Да нет, все есть, все есть, только вот нету секса, любви, понимания. Красоты мужской. В общем, удовлетворения нету. Ну. А если ошибетесь, тогда как? Опять в Москву полетите? Нет. Или поедете? Не знаю, надо же сначала попробовать, а потом уже делать какие-либо выводы. Как можно делить шкуру неубитого медведя? А, ну да. Это тоже вы правы-то. Надо сначала попробовать пожить, попробовать притереться друг к другу. Притереться. Вот, я могу привезти из Москвы таблетки, Виагра называются, очень хорошие таблетки, они помогают. Они отравят, чтобы я быстрее сдох, да? Ну, почему вы так считаете? Зачем вам помирать? А помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Жена, да не одна. У вас очень хорошо получается. Вот видите, вы мне уже еще больше нравитесь, вы даже поете. Да пою я это, на любые темы пою. Это замечательно. А вас как зовут? Селендипити. Как? Селендипити. Венедикта. Селендипити. Ничего не понял. Ну, называйте просто Светой. Венедикта. Можно просто Света. А, Светлана, ну это еще понятно. А мне Александр Иванович. Александр Иванович, а можно просто Александр? Нет, это, я, наверное, старше вас намного. Ну что? Ну, Ну, если мы поняли, сами старше. собираемся встретиться и, может быть, даже пожить вместе, то что же я вас буду по отчеству называть? Да. Это же некрасиво. Светлана, ты извини меня, пожалуйста. Ну, Александр Иванович не занятый, а просто время-то уходит. Болтать по телефону тоже нельзя много. Хорошо. А можно я вам еще как-нибудь позвоню? Позвони мне-то что. Хорошо, я обязательно позвоню. Мне очень Да. было с вами приятно пообщаться. Спасибо вам большое.